Подойдя поближе и приглядевшись, Турецкий понял, что перед ним стоит машина, которая нынче днем подъезжала к отделению милиции. Прицепа уже не было. Оно и понятно. Коня подарили, прицеп вернули тем, кого брали. У дороги стояло неприглядное одноэтажное здание с вывеской «Кафе Лиман», тускло освещенное единственной голой лампочкой. По затрапезному виду вывески Турецкий сделал вывод, что она не обновлялась с советских времен, и, понимающе кивнув себе, тихо сказал: «Ага, отдыхаем, значит. Но ничего. У меня времени вагон, подожду у тебя, казачок, а там разберемся». Он выбрал удобное для наблюдения место за густым кустом, сел на траву и поежился. Ночь была прохладной, а курточка осталась в вагоне-ресторане. Скорее всего, у нее уже новый хозяин. Нащупал и сорвал какую-то травинку и стал задумчиво ее покусывать. В животе урчало от голода. За последние дни поесть удавалось нечасто. Рано утром ему принесли в камеру тарелку с овсяной кашей на воде и ломоть черствого хлеба. Днем он погрыз сырой початок кукурузы. Если бы не опасение, что его увидят с дороги, можно было бы развести костер и запечь десяток кукурузных початков. Но дым от костра мог его выдать. Турецкий вспомнил, как наворачивал позавчера в вагоне-ресторане, и сглотнул слюну. Если бы не такая темень, он бы совершил небольшой набег на ближайший сад. Представил себе наливные яблочки, сочные груши, и снова сглотнул слюну. А в огородах, наверное, и помидоры, и сладкий перец. Блин, как жрать хочется! А из полуоткрытого окна кафе, как назло, слышались оживленные разговоры, и Турецкий чутким ухом уловил звон посуды. Он ожесточенно стал жевать траву, время от времени сплевывая прожеванное. Хорошо бы подобраться поближе, послушать, о чем так оживленно говорят мужики, среди которых находится Олег. А в том, что он среди них, Турецкий не сомневался, но сразу отогнал заманчивую мысль. Окна выходили в пустынный двор, ясный месяц сиял, как начищенный. Все просматривалось, как на ладони. На окне висела цветастая занавеска, которая скрывала от него посетителей. «Видит око да зуб не имет», — неожиданно вспомнил он поговорку. А тут и око не видела, и на зуб нечего было положить. Глава 21. Четверо казаков, которые днем торжественно прибыли поздравлять начальника милиции, расслаблялись за накрытым столом в придорожном кафе. Свою казачью одежду сменили на обычную, как они любили говорить, цивильную, и теперь с удовольствием проводили время. Батарея бутылок водки и нехитрая закуска — в этом и заключалось их представление о приятном отдыхе. Официантка Зина крутилась, как белка в колесе, потому что казаки решили, что за свои деньги они заслужили особенного внимания. «А селедки почему не несешь?» — потребовал Сергей Ковальчук, углядев в витрине открытую банку с толстыми спинами жирной селедки. «Да вы же не заказывали!» — огрызнула Зина. «Заказую. Давай, чисть нам, чтобы мы тут не ковырялись, косточки не вымали». «А не жирно будет?» — возмутилась наглости клиентов Зина. «В самый раз. Деньги платим. Клиент всегда прав», — заржал Сергей. Зина сердит, поддела вилкой самую большую тушку селедки и принялась с отвращением ее чистить, что-то бормоча себе под нос. «Не, ну, менты, конечно, расслабились», — заявил Санек Кудлатый, разливая водку по стаканам. Олег опрокинул в рот рюмку и, не закусывая, пояснил: «А знаешь почему? Потому что мы этих свиней в жопу целуем. Ходим до них, взятки носим. Вы только, хлопцы, не обращайте ни на что внимания. Сидите себе до отчеты в районное отделение пишите. Так они разленились совсем». «О, я и кажу», — вмешался один из казаков, — «посадили мы их себе на шею». «Заткнись, дурень», — резко осадил его Димон. «Хочешь, чтоб было, як 3 года назад?» У Олега на лице появилась шаловливая улыбка. «А что, Димон, непогано было бы. Тогда война была весела, а уживались на полную катушку. Димон не поддержал Олега, а совсем наоборот, осуждающе посоветовал.